Посмотрим, однако, кто на этой земле и в этом краю окажется сильнее в решительный час. Местные боги, которые здесь испокон веков дома, или его бог, у которого нет дома, кроме Вифиля, а это просто камень на холме. Ведь вполне возможно, что справедливости ради с ним что-то случится на этой земле, что его растерзает лев где-нибудь в поле. И это не будет ложью, ибо мы поистине львы в своем гневе. Правда, Лаван, наш отец, слишком боязливо блюдет договор, что хранится у домовых башков. Но ему можно будет сказать, что Иакова задрал лев, и отец на том помирится. Вот только у этого разбойника с запада дюжие сыновья, двое из которых, Симеон и Левий, иногда ревут так, что просто дрожь берет. Но и нам тоже боги дали железную силу удара, хотя мы дети старого человека, и мы могли бы напасть ночью, когда он уснет, без предупреждения, внезапно, а потом все свалить на льва. Отец нам легко поверил бы. Вот какие речи вели между собой сыновья Лавана. Речи эти не предназначались для слуха Иакова, но их передавали ему за вознаграждение рабы и подпаски. И он качал головой, не одобряя подобных разговоров по существу и думая, что без Исаакова благословения, которое было началом всему Лаванову процветанию, этих парней вообще не было бы на свете, и что им следовало бы стыдиться строить такие козни ему, истинному их родителю. Но кроме того, он встревожился и стал теперь присматриваться к Лавану, стараясь определить по его физиономии, как настроен он сам, хозяин, захочет ли он поверить, что Иакова растерзал зверь, если это заявит Шурья. Он вгляделся в лицо Лавана, когда тот прибыл на вале осмотреть стадо и, найдя, что нужно еще раз вглядеться в него, съездил верхом на усадьбу, чтобы обсудить стрижку овец и снова вглядеться в тяжелое это лицо. И вот оно показалось ему не таким, как было вчера и третьего дня. Тот вообще не отвечал на его испытующие взгляды. Тяжело сутясь, он ни разу не поднял на Иакова глаз, а прятал их под надбровьями и потуплял в сторону, когда волей-неволей должен был выдавить из себя несколько слов, и поэтому после второй проверки Иакову стало совершенно ясно, что этот человек не только поверит в хищного зверя, но даже будет мрачно благодарен ему в душе. Теперь Иаков знал достаточно, и, засыпая, каждый раз слышал во сне голос Бога, и тот говорил: «Уходи!» Торопил его: «Собери все, что у тебя есть, лучше сегодня, чем завтра. Возьми своих жен и детей, и все, что благодаря мне стало за это время твоим, и, отягощенный богатством, подайся на родину, взяв направление на гору Гилеад, и я буду с тобой». Это было указание самое общее. Предусмотреть и обдумать частности было делом человека, и с тихой осмотрительностью начал Иаков подготавливать свое бегство из преисподней. Прежде всего он вызвал в поле, где пас стадо, Вию и Рахиль, дочерей дома, чтобы договориться с ними и заручиться их согласием. Что же касается побочных жен, Валлы и Зельфы, то их мнение не имело значения, им оставалось только повиноваться. «Вот как обстоит дело», — сказал он женам, когда они втроем, поджав под себя ноги, сидели перед шатром. «Вот как оно обстоит. Ваши поздние братья посягают на мою жизнь, залез на мое имущество, которое принадлежит вам и будет наследством ваших детей». И, вглядываясь в лицо отца, чтобы узнать, защитит ли он меня от злодейства, я убеждаюсь, что он не глядит на меня, как вчера и третьего дня, и вообще не глядит, ибо одна половина его лица тяжело обвисает, словно она у него отнялась, другая тоже не хочет обо мне знать. А почему? Я служил ему, не жалея сил. Я служил 3 года и 4 года, а он меня обманывал, как только мог, и переменял мне награду, как ему заблагорассудится, ссылаясь на суровость хозяйственной жизни. Но Бог в Вифиле, Бог моего отца, не допустил, чтобы он причинил мне вред».